Луки, из главы 10. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Законник этот был человек хвастливый, высокомерный, как видно из ниже следующего, и сверх того коварный, говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Он приступает к Господу, по видимости, с вопросом достойным, как человек, желающий точно знать то, что важно для каждого человека. На самом же деле он искушает Спасителя, думая уловить его в слове. Господь, зная его сокровенные помыслы, дает ответ неожиданный, указывая, что ответ на вопрос законника содержится в Священном Писании. В законе, знанием которого этот человек так надмевался, и преподавание и толкование которого другим он принял на себя. Что написано в законе? Как ты читаешь? Этим Господь и нам показал, что за разрешением всех недоразумений надо обращаться к Слову Божию, говорит святитель Феофан Затворник. А чтобы и самих недоразумений не было, лучше всего всегда читать Священное Писание со вниманием, рассуждением, с приложением к своей жизни и исполнением того, что написано. Внимающий Слову Божию собирает ясные понятия обо всем, выясняет свои обязательства во всех случаях жизни, и святые правила, как драгоценные бисеры, нанизывает на нить совести, который потом точно и определенно указывает, как когда поступить в угодность Господу. Законник отвечает Господу, вспоминая заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». «Правильно ты отвечал», — говорит Господь, — «так поступай, и будешь жить». Открывается, что законник напрасно спрашивал, ибо он сам себе дал ответ. Ему должно было только исполнять заповеди, которые он знал. Вместо того, чтобы уловить Иисуса, он сам оказывается посрамленным. Но отойти молча он не мог, и, желая оправдать себя, спросил: «А кто мой ближний?» Смысл вопроса, говорит толкователь, в том, что между законниками, или вообще между иудеями по толкованию их ученых, ближними почитали не всякого человека, но только единоплеменника, или даже еще теснее, только родственника, или друга, или благодетеля. Самый вопрос обнаруживает таким образом дурное духовное устроение вопрошавшего, ибо он в высокомерии своем, говорит блаженный Феофилакт, думал, что он праведен и не имеет подобного себе, и близкого по добродетели. Он полагал, что праведнику ближний есть только праведник же. Господь в ответ произносит притчу. Он приводит в пример законнику самарянина, который, хотя и различался по жизни от несчастного, израненного разбойниками, более того, самаряне и иудеи сильно враждовали между собой, однако же он стал ему ближним через сострадание, поспешив на помощь. «Не думай, как бы, говорит Господь, что по элику ты праведен, то и нет тебе никого подобного, ибо все, имеющие одну и ту же природу, ближние твои. Итак, и ты сам будь ближним их, не по месту, но по расположению к ним, по милосердию и заботе о тех, кое нуждается в помощи». «Можно понимать эту притчу и так, — говорит толкователь. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Человек этот есть праотец наш Адам, который из Иерусалима, то есть из состояния невинности и мира с Богом, не шел в Иерихон, не спал в грех. Разбойники — суть дьявола, прельстившие человека, приведшие его к греху, совлекшие с него одежду, то есть лишившие его благодати Божией и всех совершенств, душевных и телесных. Так человек оказался поражен ранами грехов и лишен спасения. Священник и левит – это два времени. Время закона, когда были установлены священство и жертвоприношения, и время пророков, пророческого учения и предсказаний. Они не могли подать падшему человечеству совершенного избавления от погибели греховной, ибо через закон познаваем был грех, а не истребляем. Ибо невозможно, говорит апостол Павел в послании к евреям, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Самарянин же, спасающий израненного, это сам Господь Иисус Христос. Он пришел в мир спасти падшего Адама и весь род его. Он принял на себя плоть человеческую, обвязал трупы греховные, многоцелебной своей смертью, и возлил на них масло и вино. Блаженный Феофилакт поясняет, что это указание на таинство, ибо те, кои бывают крещаемы, исцеляются от ран душевных, будучи помазуемы миром, и причащаясь божественной кровью. Исцелив благодатью своей расслабленного грешника, он привел его в гостиницу, то есть в церковь свою, где и сохраняет его как зеницу ока, поручив его апостолам, а за ними всем служителям церкви Божией, которым он оставил два динария, имеющие изображение одного и того же царя, то есть два завета, ветхий и новый, как слова одного и того же Бога. Как бы говоря им, старайтесь прилежно о спасении всех верующих во имя мое. И какой труд свой вы к этому приложите, я, когда возвращусь, то есть когда приду судить живых и мертвых, воздам вам, и будете в числе блаженных, коему готовно Царство Небесное. Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его.